который показался им еще прекраснее в одно январское утро, когда в дверном проеме палатки они увидели два судна. Откуда два? Одно было, естественно, «Морнинг», вторым оказалась «Терра Нова». По-видимому, доставленное год назад спасательным судном известие о том, что «Дискавери» не смогло высвободиться изо льдов, а на борту и во время санных походов наблюдали симптомы цинги, обеспокоило правительство. Чтобы наверняка снять экспедицию, за ней направили два судна. В этом не было ничего тревожного, но привезенные приказания пришлись не по душе экипажу, который крепко привязался к своему судну, что неудивительно, если вспомнить, какие невзгоды мы на нем пережили и каким уютным домом оно нам стало. Смотри список литературы, пункт 6. Скотту было приказано покинуть «Дискавери», если оно не сможет своевременно выйти изо льдов и последовать за спасательными судами на север. Долгие недели положение судна день ото дня практически не менялось. Уже начали перевозить образцы и вести другие подготовительные работы. На освобождение судна почти не надеялись. В начале февраля произвели взрывы льда, но это мало что дало. И вдруг что-то произошло, и 11 февраля, ко всеобщему ликованию, лед стал быстро вскрываться. На завтра спасательные суда уже находились всего в 6 километрах от «Дискавери». 14 февраля крики «Корабли идут, сэр!» заставили всех броситься по склонам к бухте Арайвал. Скотт писал: «Лед вскрывался по всему проливу, причем с невероятной быстротой. Не успевала одна крупная льдина отделиться, как по оставшемуся толстому слою льда пробегала темная борозда и отрезала следующий кусок, чтобы пополнить широкий поток пака, устремившийся на северо-запад. Мне никогда не доводилось видеть более впечатляющее зрелище. Позади нас низко стояло солнце. Перед нами сверкала ослепительно-белая поверхность льда, а по контрасту с ней море вдали и разводья казались почти черными. Ветер стих, и ни один звук не нарушал безмолвия. Между тем, среди этой мирной тишины какая-то неведомая страшная сила разрывала бескрайний ледяной покров, как если бы это была тончайшая бумага. К этому времени мы уже хорошо поняли, что собой представляет пленившая нас ледяная тюрьма. Всякий раз, преодолевая по снегу бесконечные кошмарные километры, мы проникали сознанием грозной мощи, удерживающей нас преграды. О нее понимали мы, разбился бы самый крупный крейсер. Мы видели, как миллионно-тонный айсберг беспомощно остановился у ее края. Много недель подряд мы боролись с этим могучим препятствием. И вот, без единого звука, без каких-либо усилий с нашей стороны, оно разрушалось, и мы знали, что еще час-другой, и от него не останется и следа, и свободный ото льда моря будет лизать черные скалы мыса Ахат. Смотри список литературы, пункт 6. Далее события приняли чуть ли не драматический оборот, ибо как только Discovery освободилась изо льдов, поднялся ветер и выбросил его на мель у мыса Ахат. Час за часом судно билось о берег, и когда уже казалось, что за обретенную свободу оно заплатит своей гибелью, когда уже почти не оставалось никакой надежды, ветер стих, вода, отогнанная ветром, вернулась в пролив, и Discovery всплыла, не потерпев серьезного урона. Скотт в своей книге в подробностях описывает, как судно высвобождалось изо льдов и потом село на мель. Через несколько лет после этой истории в охотничьем домике в Шотландии я встретил Уилсона. По заданию специально созданной Королевской комиссии он занимался изучением инфекционной болезни куропаток. Я впервые ощутил обаяние этого человека и немного познакомился с методами его работы. Он и Скотт думали отправиться снова в Антарктику и завершить начатую работу. И я договорился, что они возьмут меня с собой, если одного моего желания будет достаточно. Шеклтон в то время или уже был на юге, или готовился туда отправиться. Он вышел из Англии в 1908 году и в следующее антарктическое лето предпринял два замечательных похода. Первая партия, возглавляемая самим Шеклтоном, состояла из 4 человек и 4 пони. В ноябре она выступила с мыса Ройтс, где экспедиция зимовала в хижине, и пошла по барьеру на юг, по пути, не совпадавшему с маршрутом Скотта, пока дорогу ей не преградил вытянувшийся в восточном направлении горный хребет и хаотическое нагромождение сбросов гигантского ледника. Однако в стороне от его главного русла, отделенный от него землей, которая сейчас называется островом Хоп, имелся узкий крутой снежный склон, ведущий к самому леднику. Смело устремившись на него, партия затем вышла к леднику Бирдмора, великому в своем роде, более чем в 2 раза превосходящему величиной всех своих известных собратьев. История их злоключений кого угодно заставит содрогнуться. С верхней точки ледника они повернули точно на юг, к полюсу, и, двигаясь по плато в очень трудных условиях, достигли широты 88 градусов 23 минуты, но из-за недостатка провианта вынуждены были повернуть обратно. Пока Шеклтон пытался открыть географический полюс, Другая партия из трех человек под руководством профессора Дэвида достигла Южного магнитного полюса, пройдя 2016 километров. Из них 1180 челночным способом. Причем везли сани только сами люди, без какого-либо иного тягла. Это был замечательный поход. Так что Шеклтон привез в 1909 году хорошие результаты. Примечание переводчика. В этом походе принимал участие Дуглас Моусон, впоследствии возглавлявший многие австралийские экспедиции в Антарктиду. Конец примечания. В том же году Пири после 12 лет путешествий по Арктике достиг Северного полюса.